Ужас без конца. Ледяная рука легла на плечо Конни. Кто это, если не мумия? А вдруг еще хуже? Конни рывком обернулась. Мумия оказалась в ночной рубашке с цветочками и в тапочках-зайках. «С ума сошли?» — сердито зашептала Анна. Бледная, как смерть, и злющая, как ведьма. Конечно, это была она, а никакая не мумия. «Ушли без меня, а теперь еще пугаете, совсем уже!» «Как ты меня напугала!» — выдохнула Конни. Ноги у нее до сих пор были ватные. «Мы хотели пойти с тобой, но ты же спала!» «Ничего я не спала, я притворялась!» — тихо заворчала Анна. «Ну вот», — огорчилась Конни. Да и Билли виновато уставилась в пол. «В общем, если вы еще собираетесь со мной дружить, сейчас же идем в пещеру, все вместе!» Шепотом постановила Анна. «Сию минуту!» «Ладно!» Конни обернулась посмотреть на Билли. «Пошли!» Анна развернулась и зашагала по зоологическому отделу в обратную сторону, шаркая пушистыми тапочками с ушами. Вдруг впереди блеснули волчьи глаза. «У-у-у!» — завыл зверь. «У-у-у!» На этот раз испугалась даже Билли. Со всех ног подруги бросились прочь. Анна на бегу потеряла одну тапку, но теперь уже было не до нее. «Быстрее отсюда!» У двери в следующий зал Конни успела обернуться. За ними никто не гнался. Никакого волка не было и в помине. Вместо этого послышались смешки. «Ну, вы у нас дождетесь!» «Это Торбин с Алексом!» — тихонько сообщила она подругам. Билли и Анна остановились. Из-за колонны, как по команде, выскочили Алекс и Торбин, ослепляя девочек фонариками. «Обхохочешься», — сухо заметила Конни. «Точно!» Торбин с Алексом так и прыснули, еле держась на ногах от смеха. «Удачная охота сегодня!» Торбин помахал пушистой тапочкой Анны. «Дай сюда!» — потребовала она. Но Торбин не собирался ничего отдавать. «Что упало, то пропало!» — выпалил он, и они с Алексом пустились на утек. Девочки переглянулись. «В погоню!» — скомандовала Анна, и они втроем бросились следом. Торбин с Алексом успели убежать довольно далеко. Если бы они догадались выключить фонарики, возможно, девочки так никогда бы и не нашли их. А гнаться за фонариками Анне, Билли и Конни было совсем несложно. Но вдруг фонарики пропали. Мальчишки тоже. Они вошли в огромный зал с динозаврами, и у Конни перехватило дыхание. Гигантские скелеты высились до самого потолка. Где-то тут должен быть и тиранозавр, сам Тирекс. Вот тебе раз. Мальчишки спрятались именно в этом зале. В любой момент они могли выскочить, чтобы напугать их. Конни даже представить такое боялась. От одной этой мысли сердце билось быстрее. Хотя куда уж быстрее. Кажется, Анна чувствовала себя точно так же. Она вцепилась в руку Конни, молчала и дышала. «А ну, выходите оба! Сейчас же!» — сердито скомандовала Конни. «И отдайте тапку Анны!» «Да, на нас с Конни можете нападать, если уж вам так хочется», — добавила Билли. «Но не на Анну. Ясно вам?» Но, похоже, мальчишки и не думали соглашаться. Во всяком случае, они не подавали голос. Вдруг Билли еле слышно шепнула. «Выключите-ка свет». Анна хотела возразить, но Билли прижала палец к губам. «Тссс». Она тихонько двинулась дальше. Анна и Конни в темноте пробирались за ней на цыпочках. Конни приготовилась к тому, что мальчишки могут напасть в любой момент, но все было тихо. Наконец, Билли потянула подруг к небольшой нише в стене. Втроем они забились туда и прислушались, почти не дыша. Из зала не доносилось ни звука, полная тишина. Конни даже засомневалась, что Торбин с Алексом действительно спрятались здесь. И тут они услышали, как кто-то шепчется. Билли сунула в руку Конни фонарик. «Включай, мой ярче светит», — сказала она еле слышно. Конни нажала на кнопку. Широкий белый луч тут же осветил стену напротив, и в этом луче показалась зубастая тень. Тень огромного динозавра. Послышался звучный рык. «Смываемся!» — вскрикнул Алекс. «На помощь!» — пискнул Торбин. И мальчики стрелой выскочили из укрытия. Тень динозавра тем временем рассеялась в воздухе, но протяжный рык раздался еще раз. Конечно, никто не знает, как на самом деле рычали ящеры, но здесь, в темноте, рык Билли прозвучал более чем убедительно.